учить, то я торжественно клянусь, что твой первый сын станет моим наследником, принцем. Мне не нужны клятвы моего властителя. Я с радостью исполню все его пожелания». Эмир поднялся и обнял Байдра. «Мой собственный сын не мог бы сделать для меня большего. Благодарю ваше сиятельство за доверие и буду молить Аллаха, чтобы он со всей его мудростью помог мне быть достойным такого доверия». «На всю волю Аллаха», — сказал принц и снова сел. «Ты вернешься в Америку и продолжишь учебу. Но теперь твоими наставниками будут люди, рекомендованные представителями американских нефтяных компаний. Твое дальнейшее образование будет ограничено рамками специализации и будет завершено в 3 года». Байдер кивнул. «Я понимаю. А теперь нам осталось решить только один вопрос. Твоя женитьба». Байдер удивился. Этого он никак не ожидал. «Женитьба?» — принц улыбнулся. «Зря удивляешься. Судя по отчетам, которые я получил о прошедшей ночи, ты мог бы подарить мне нескольких наследных принцев». Байдер решил, что лучше промолчать. «Мы с твоим отцом весьма тщательно обдумали этот вопрос и выбрали невесту, которой ты сможешь гордиться. Она молода, богата и знатного рода. Родители ее принадлежат к одной из самых славных семей Ливана. Зовут ее Мариам Риад. Она дочь Мухаммеда Риада, известного банкира». «Я знаком с девушкой», — торопливо вмешался отец. «Она действительно очень красива и благочестива». «Сколько ей лет?» — спросил у отца Байдер. 16. «Хоть ей и не приходилось бывать за границей, она чрезвычайно образована. В настоящее время девушка учится в американском колледже в Бейруте. Но в 16 лет рано выходить замуж». Эмир громко рассмеялся. «Я сделал правильный выбор. Ты совсем американец. Там 16-летняя девушка еще девочка, а в наших краях это уже зрелая женщина». Байдер молчал, сидя в машине по дороге в Бейрут. И Шамир заговорил только, когда они подъезжали к окраинам города. «Что с тобой, сын мой? О чем задумался?» «Ни о чем, отец. Расстроился, что не станешь наследником принца?» «Вовсе нет». «Тогда, может быть, предстоящая женитьба беспокоит?» Байдер замялся. «Я ведь даже не знаком с ней и не слышал никогда о ее существовании». Шамир внимательно посмотрел на сына. «Я тебя понимаю. Ты удивляешься, зачем надо было тебе сначала давать западное образование, а потом насильно женить по нашим обычаям. Так? Примерно. В Америке люди прежде знакомятся и выясняют, нравятся ли они друг другу. У нас тоже бывает так, сынок. Но ведь мы не простые люди. Нас обременяют обязанности, которые вынуждают чувство молчать. Но ведь вы с мамой были знакомы задолго до того, как поженились, почти что выросли вместе». Шамир улыбнулся. «Это верно. Но наш брак был решен еще в детстве. Мы об этом знали и, может быть, поэтому так сблизились. А если бы брак не был предрешен, ты мог бы на ком-нибудь другом жениться, чувствуя к маме то, что ты чувствовал?» Шамир задумался, затем кивнул. «Да, мне наверняка было бы это не по душе, но не подчиниться бы не смог. Надо делать то, что надо. Такова воля Аллаха». Байдер взглянул на отца и вздохнул. «Воля Аллаха. Это решало все. У самого человека очень мало прав. Мне бы хотелось хотя бы познакомиться с девушкой. Это уже организовано. Ее семья приглашена провести с нами уикенд в горах. Они приедут послезавтра». Байдеру вдруг пришла в голову мысль. «Так ведь давно об этом знал ты». «Не очень давно», — признался Шамир. «Принц оповестил меня о своем решении всего неделю назад.